«Так-так», — пробормотал он себе под нос, видя, как трое его партнеров по бильярду выбегают в коридор. «Лично я пас, так что без меня. Другие пусть мчатся туда, как гончие по свежему следу. Они не были на ферме Мендерсов. Они еще не видели эту третьеклассницу во всем блеске». Больше всего О'Джею хотелось сейчас найти ямку поглубже. Кэп Холлистер мало что слышал из трехсторонних переговоров между Чарли, ее отцом и Рейнбертом. Кэп находился в простое. Старые указания он выполнил, новых не получил. Слова обтекали его бессмысленными потоками, ничто не мешало ему сосредоточиться на гольфе и ползающих гадах, на битах с железными головками и боа-констрикторах, на клюшках и гремучих змеях, на нибликах и питонах, способных заглотать целого козленка. Ему определенно не нравилось это место. Разбросанное здесь и там сено напоминало ему своим запахом только что подстриженную площадку для гольфа. Не где-нибудь, а именно в скошенной траве укусила змея его брата, когда самому Кэпу было 3 годика. И хотя змея была не такая уж опасная, его старший брат заголосил, просто-таки заголосил, а вокруг пахло сеном, клевером, Тимофеевкой, и его старший брат, самый сильный и отважный на свете, голосил, 9-летний Леон Холлистер. Взрослый, мужественный мальчик голосил, скорее беги за папой. Он держал обеими руками опухающую ногу и обливался слезами. И когда 3-летний малыш, лепеча что-то от страха, бросился выполнять приказ, она проползла по его ноге, прямо по ноге, как осклизлая водоросль. Уже после доктор сказал, что укус не опасный, что змея, по-видимому, укусила перед этим кого-то другого и выпустила почти весь свой яд. Но Ленни решил, что он умирает. А воздух тогда был пропитан медовыми запахами летней травы, в которой прыгали кузнечики и стрекотали, как водится, и плевались в обидчика табачной жидкостью. «Плюнь, выпущу», — говорили они мальчиками в Небраске. Да, то были чудо-запахи и чудо-звуки. Запахи и звуки игры в гольф. Если бы только не отчаяние в голосе брата и не это прикосновение к ноге чешуйчатого тела, отчего его взгляд камнем упал вниз, а там плоская треугольная головка и черные глаза. Она проползла по его ноге, спеша укрыться в траве, высокой, как на недостриженной площадке для гольфа. Точно такой же был тогда запах. Неудивительно, что ему не понравилось это место. Биты с железными головками, и гадюки, и короткие клюшки, и медянки. Слепо метался рикошет по безумной траектории, и также слепо блуждал взгляд Кэпа в полумраке конюшен, пока Джон Рейнберт воевал с обоями Магги. Наконец он уставился на зеленый пластмассовый шланг, местами оплавленный, на стене возле покореженной водопроводной трубы. Кольца шланга, висевшего на крюке, частично скрадывались остатками пара. Внезапно в нем вспыхнул панический страх, столь же опасный, как случайная искра в заброшенной шахте, куда просочился газ. В первое мгновение страх был такой всеобъемлющий, что он не мог даже выдохнуть, не говоря уже о том, чтобы закричать, предупредить об опасности. Голосовые связки намертво сомкнулись. Потом отпустило. Кэп судорожно, одним глотком втянул полные легкие воздуха и издал душераздирающий вопль «Змея!». Он не бросился бежать. Как не сдал он, бежать Кэп Холлистер был не приучен. Он сделал несколько шагов на несгибающихся ногах, как заржавевшая механическая кукла, и схватил прислоненные к стене грабли. Он приготовился забить, порубить, искрошить эту гадину. Сейчас он спасет Ленни. Он бросился к оплавленному шлангу, воинственно размахивая граблями. Дальше все произошло в считанные секунды. Агенты, почти все имевшие при себе личное оружие, и садовые рабочие, почти все вооруженные винтовками, цепью окружали приземистые Г-образные конюшни, когда послышался протяжный вопль. Мгновение спустя тяжелый глухой стук и что-то вроде сдавленного крика боли. Спустя еще мгновение донеслись частые удары и тут же отрывистый ватный звук, какой мог издать только пистолет с глушителем. Цепочка людей, окружавших конюшни, приостановилась, а затем вновь начала смыкаться. Когда Кэп завопил и ринулся за граблями, внимание Рейнберда отвлеклось на один лишь миг, но и этого мига оказалось достаточно. Дуло, нацеленное Энди в голову, молниеносно поймало новую мишень Кэпа. Сработал инстинкт, готового к прыжку тигра. И этот природный инстинкт сослужил ему плохую службу. Та самая пороховая бочка, на которой он так долго просидел, взорвалась и его отбросило взрывом. Энди подтолкнул его столь же молниеносно, ибо и у него сработал инстинкт. Когда дуло переметнулось на Кэпа, он крикнул Рейнберду «Прыгай!» и дал такой силы посыл, какой ему давать еще не приходилось. От адской боли, разорвавшейся в мозгу шрапнелью, у него помутилось в голове, и он почувствовал, как там что-то сместилось окончательно и бесповоротно. «Перегорело», — подумал он. Мысль увязла в какой-то каше. Он пошатнулся. Вся левая половина разом онемела. Левая нога отказывалась служить. К тому шло. Замыкание. «Перегорело, зараза!» Рейнберд обеими руками резко оттолкнулся от края сеновала. На его лице изобразилось почти комическое недоумение, но пистолет он не выпустил. Даже все себе отшибив при падении, распластанный на полу со сломанной ногой, он не выпустил пистолет. Он не сумел подавить крик от боли и замешательства, но пистолет он не выпустил. А Кэп в выступлении уже колотил граблями по зеленому шлангу. Губы его беззвучно шевелились, разбрызгивая слюну. Рейнберд оторвался от пола. Волосы упали на лицо, он мотнул головой, чтобы они не мешали обзору. Его единственный глаз сверкал в полумраке. Рот скривила горькая гримаса. Он поднял пистолет и навел его на Энди. «Нет!» — вырвалось у Чарли. «Нет!» Рейнберд выстрелил. Дымок просочился сквозь сетку глушителя. Пуля вонзилась в стену. Позади безвольно поникшей головы Энди полетели свежие щепки. Рейнберд подставил для упора здоровую руку и снова выстрелил. Голову Энди так и отбросило вправо, и с шеи с левой стороны хлынула кровь. «Нет!» — Чарли в ужасе закрыла лицо. «Папочка! Папа!» Рука, поставленная для упора, соскользнула, и ладонь Рейнберда беспомощно проехала по деревянному полу, оставившему в ней не одну занозу. «Чарли», — прошептал он, — «Чарли, посмотри на меня». Цепь наступавших, наконец, замкнула кольцо вокруг конюшен. Люди остановились, не зная, как быть дальше. «Девчонка», — сказал Джулс, — «убираем девчон...» «Нет!» — донесся ее крик, словно она услышала Джулза, и через секунду «Папочка! Папа!» Затем раздался еще выстрел, на этот раз куда более громкий, и одновременно с выстрелом полыхнула такая яркая вспышка, что все невольно заслонили глаза. Из открытой двери конюшен выплеснула обжигающая волна, заставившая людей попятиться. А потом все увидели дым. Дым и красные сполохи. И в недрах этого ада с детским лицом заржали лошади. Услышав обращенные к ней слова Рейнберда, Чарли, хотя она бежала к отцу, и мысли ее путались, обернулась. Он лежал на животе и пытался укротить пистолет, который так и плясал в его вытянутых руках. Невероятно, но он улыбался. «Вот так», — прохрипел он, — «чтобы видеть твои глаза. Я люблю тебя, Чарли», — и выстрелил. И тут стихия, выйдя из-под ее контроля, как и бешеная, вырвалась наружу. На пути к Рейнберду стихия испарила кусочек свинца, который бы наверняка поразил в голову свою жертву. Мгновение казалось, что воздушная струя колышет одежду Рейнберда, а также Кэпа, находившегося чуть дальше, и что больше ничего не происходит. Но колыхалась не только одежда, сама плоть колыхалась, тая, как воск, и обнажая кости, которые на глазах обугливались и прогорали. Неожиданные яркости блиц на какое-то время ослепил Чарли. Но если глаза ничего не видели, то в ушах стояло ржание лошадей, обезумевших от страха в своих стойлах, и еще пахло паленым. «Лошади! Лошади!» — отпечаталось в сознании. Она кружила на месте, ничего не видя перед собой. Сон обернулся явью. Это был и он, и не он. На какой-то миг возникла иллюзия, что она снова в аэропорту Олбани, маленькая девочка, и ростом на 5 сантиметров пониже, и худее на 5 кило, а главное, совсем еще простодушная маленькая девочка, и в руках у нее пакет, выуженный из мусорной урны. Она ходит по кабинам и дает им тычки взглядом, и серебро к ней в пакет так и сыплется из щели возврата монет. Вот и сейчас она дала тычок, можно сказать, сама того не желая, и что ей теперь делать, спрашивается. А тем временем всколыхнувшийся раскаленный воздух пробежал из конца в конец длинный проход между стойлами. Железные засовы, деформируясь и плавясь, падали на пол один за другим. Словно выпущенная из некой биопушки, сметя по дороге Кэпа с Рейнбердом, стихия с ревом выбила заднюю стену конюшен и подняла на воздух десятки досок и бревен. Щепки разлетелись веером ярдов на 60, разя тех, кто подвернулся ненароком, не хуже крупной картечи. Агенту Клейтону Брэддеку аккуратно срезала голову обломком деревянной обшивки, просвистевшим как бумеранг. Его соседа раскроил пополам брус, этакий сорвавшийся пропеллер. Третьему отхватил ухо дымящийся клин, и он даже не сразу осознал это. Неровная цепь наступавших вмиг рассыпалась. Кто не мог бежать, уползал. Лишь один человек не сразу обратился в бегство. Это был Джордж Седека, тот самый, что вместе с Орвелом Джеймисоном перехватил письма Энди на безлюдном шоссе в Нью-Гэмпшире. Седека, которому надлежало быть в Панама-Сити, по случайности застрял в конторе. Агент слева от него стонал на земле, справа лежал бедняга Клейтон Брэддок. Седека же был словно заговорен. Обломки и горящие щепки облетали его стороной. Огромный крюк, на каких подвешивают тюки, вонзился в землю своим беспощадно острым концом в каких-то сантиметрах от его ноги. Металл еще был раскален до красна. Дыра в конюшнях зияла такая, будто в этом месте заложили не один пакет динамита. Рухнувшие и еще охваченные пламенем стропила образовали черную яму метров 8 в диаметре. Основная масса обломков, выбитая как пробка, взрывной волной невиданной силы, обрушилась на большую кучу компоста и устроила целое пожарище. Занималось и то немногое, что уцелело от задней стены конюшен. Седока слышал, как храпят и ржут лошади, видел, как зловещие оранжево-красные языки пламени пожирают сухое сено, врываясь на второй ярус. Это было все равно, что увидеть ад в иллюминатор. «Все», — решил Седека, — «с меня хватит. Одно дело — совершить налет на безоружного почтальона в тихом месте, и другое...» Джордж Седека зачехлил пистолет и обратился в бегство.